Как раз женщина и нарушила затянувшуюся тишину. «Нам будет позволено переодеться в сухое?» — надменным голосом сказала она. В этих словах не было просьбы, скорее констатация факта. «Или милость хозяина дома не распространяется так далеко?» «Ирвина!» — воскликнул отец Симон. Видимо, он хотел ее отдернуть, но помогло это слабо. Она лишь одарила его презрительным взглядом и усмехнулась. Сколь Чарли Харперу не было противно поведение этой женщины, он не мог отрицать, что в ее словах была правда. Не очень-то радушно было приютить людей, но даже элементарно не предложить им переодеться в сухое. Пускай в комнате и было жарко от натопленного камина, в мокрых шмотках наверняка они все здорово промокли. «В вашем распоряжении две комнаты, второй этаж и направо», — сухо произнес Чарли. «Пока переодевайтесь, а я чай приготовлю и ужин подогрею». «Не стоит беспокоиться», — всплеснул руками отец Симон. «У нас есть с собой еда». Харпер зажег огонь в лампе и передал его стервочке по имени Ирвина. Женщина и девушка сразу ушли наверх. «Никакого беспокойства. Элементарные правила приличия. Если вам моя стряпня придется не по вкусу, то тогда можете смело кушать свою снеть». Мужчины лишь кивнули в ответ и тоже пошли наверх. Даже удивительно, как отец Симон смог так долго поддерживать светскую беседу, учитывая, что у него зуб на зуб не попадает. Скрипя сердцем, Харпер полез в погреб за едой. Может быть. Да наверняка, это было очень невежливо. Но Чарли было жаль переводить на незваных гостей еду. Теперь придется себе голову ломать. Что же приготовить на завтра? Жаркое ведь наверняка сегодня уйдет. С другой стороны, Харпер, как практичный мужчина, надеялся извлечь от незваных посетителей прок. От отца Симона уж точно. Утром он с него не слезет, пока тот не осветит все боеприпасы и новое оружие. Тот, помятуя об оказанном гостеприимстве, не должен отказать, даже несмотря на то, что этот процесс крайне долгий и трудоемкий. Из погреба были извлечены не только припасы, но и бутылка с плохеньким виски. Собственно, как раз для такого случая Чарли ее когда-то и покупал. Самому пить противно, а для незваных гостей в самый раз. Сомнений в том, что незваные ночные гости все же люди, у Чарли не оставалось. Но береженого Бог бережет. Поэтому Чарли стал варить чай на святой воде. Последняя проверка. Ни одна нечисть не сможет выпить святую воду. Для них она смертельный яд. Чарли высыпал в кипящую воду листья мяты и смородины и присел за стол, ожидая возвращения гостей. Запалил самокрутку и выпустил в потолок бледное колечко дыма. Гости что-то задерживались. На то, чтобы переодеться, много времени не надо. Чай не названный прием собирается. Значит, скорее всего, советуются, как быть дальше. Что ж они, интересно, скрывают?